Глава третья. Для того, чтобы пропустить праздник, я оказалась слишком любопытной. Конечно, была и объективная необходимость взглянуть на местных духов, но я понимала, что ведет меня в первую очередь желание узнать, как веселятся аборигены. Даже поддалась порыву и воспользовалась подаренными украшениями, превратив пару бус в украшения для волос, которые вплела в косу. Единственный доступный мне способ носить подобные вещи. Каждый раз, собираясь куда-то в приличное общество, я думала, что вот эти сложные прически с вплетенными драгоценными нитями вошли в обиход Иналии с легкой руки кого-то из моих собратьев по дару. Конечно, я та еще прекрасная Иналь. Общество тут своеобразное и драгоценности соответствующие, но кое-что женское мне все-таки не чуждо. Хорошо, что днем я совершила пару вылазок за пределы шатра, поэтому успела немного морально подготовиться. Дело в том, что после вчерашнего инчиры стали относиться ко мне совершенно иначе. По-прежнему глазели, но теперь восторженно, как на сошедшее на землю божество. Каждый встречный норовил улыбнуться и поздороваться, по возможности погладить по плечу или по голове, в зависимости от роста и наглости. Первые пару раз я от неожиданности даже не отреагировала, на третьего покошачьи зашипела, четвертый получил по руке, еще от пары я просто увернулась. А потом... Инчиры немного снизили градус восторга или просто поняли, что такое проявление чувств мне неприятно. Впрочем, не обиделись, продолжили улыбаться, мол, что с этих духов возьмешь. Хотя некоторые все равно пытались приласкать, но я была настороже. Праздник сосредоточился вокруг нескольких больших костров. Кажется, делились инчиры по деревушкам, в которых обитали большую часть года. Во всяком случае, меня Микар проводил в компанию к Траган, и тут же я заметила нескольких знакомых женщин из того же поселения. Подобное общество не слишком радовало, но причина всех злоключений ко мне не подходила, а в остальном было плевать. Все равно я не понимала, о чем они говорят. Сидела в стороне на одной из подушек, прихлебывала из плошки и наблюдала. Сначала все просто общались, ели и пили какой-то слабоалкогольный сладкий напиток с медово-ягодным привкусом. Потом появилась музыка, быстрая и неожиданно очень сложная. Не просто ритмичный стук барабанов, но целый небольшой оркестр. И песни, многословные, порой речитативные. Я не понимала слов, и это придавало их звучанию особенное очарование. Голоса, мужской и женский, были просто еще одним инструментом. Очень скоро под одобрительные возгласы и подбадривания в пляс пустилась какая-то девушка, а вскоре к ней присоединились другие танцоры. Быстрые, простые движения бедрами, плечами, короткие шаги и взмахи рук. Некоторые мои сородичи назвали бы эти танцы непристойными, а, по-моему, было красиво. Непонятно, как сложившиеся пары вызывали у местных особенное удовольствие и двигались без всякого стеснения. Партнеры с удовольствием касались друг друга, прижимались и вообще как будто прямо сейчас были готовы перейти к чему-то гораздо более приятному. Наблюдая за этим, я пришла к выводу, что местные, как минимум, руководствуются принципом, что, естественно, то не безобразно, если предположить в танцорах семейные пары, а как максимум обладают весьма мягкой моралью, если партнеры не связаны никакими узами. А еще, рассматривая инчиров, я сделала неожиданное наблюдение — здесь почти не было мужчин, имеющих среднее телосложение. Те подростки, которых я встречала в деревне, к празднику не допускались, а промежуточного звена между ними и огромными мускулистыми воинами, похоже, не существовало. Не считая Микара и еще пары мужчин, не участвовавших в общем веселье. Но это, скорее, было исключение, и, кажется, это были другие старейшины. Они держались вместе, о чем-то разговаривая. Раздумывая о причинах подобного, я сообразила, что не задала еще один важный вопрос — о быте и обычаях инчиров. А почему, собственно, женщины и дети живут отдельно? Может быть, не весь год, но какое-то достаточно продолжительное время, как минимум то, которое наша экспедиция наблюдала за деревней. Положим, понятно, почему именно женщины занимаются возделыванием земли. Это особенности местной магии. Но что в это время делают мужчины? Через некоторое время ритм музыки изменился, стал более резким, агрессивным. Потом стихло пение, остались барабаны и пятиструнный инструмент с корпусом из какого-то почти белого дерева или даже кости. Я не заметила, как и когда в круге остались только мужчины, но танец их теперь куда сильнее напоминал бой. А вскоре и вовсе зазвенела сталь, подпевая гулкому уханью одного большого барабана. К этому моменту я уже наблюдала, не отрываясь, жадно боясь пропустить хоть одно движение. Оружие у инчиров было выразительным, грозным. Хищно изогнутые остроконечные клинки, чуть расширяющиеся в конце второй трети. Некоторые мужчины ловко управлялись сразу с двумя одинаковыми мечами. Сейчас я открыто любовалась воинами. Да, непривычно крупные. Они на первый взгляд казались массивными, но двигались легко, плавно, очень красиво. Эта красота сглаживала грубость и несовершенство лиц, крупные размеры и непривычные пропорции, позволяла не обращать внимания на странно темный цвет кожи и забывать резкие, слишком низкие голоса. Да, это не идеальный сплав смертоносной силы и красоты вроде Лираля или даже других, менее совершенных моих сородичей, но что-то в них было. Непривычные, радующие глаз серебристые барсы, но по-своему обаятельные и гармоничные медведи. В этот момент верилось, что я скоро привыкну к их странной наружности и даже, может быть, устрою себе удобную и приятную личную жизнь. Выберу какого-нибудь аборигена помельче и поаккуратнее. Вот, например, вроде этого инчира с набором трофейных когтей, вплетенных в височные косы. Полюбовавшись в волю и привыкнув к немного непривычному стилю боя, я, впрочем, засомневалась в своем выборе. Судя по всему, перед нами сейчас выступали самые молодые воины. Я начала замечать ошибки, которых было немало. Но главное, я обратила внимание на татуировки и отметила закономерность. У сидящих мужчин, включая Чингара, сплошной узор покрывал почти всю верхнюю часть торса и руки до локтей, а у этих, пляшущих сейчас, чернел только на плечах. Да и смотрели остальные мужчины на молодежь этак покровительственно, как на показывающих себя детей. По непонятной мне команде воинская пляска оборвалась, инчиры одновременно остановились и опустили руки. Из зала раздались одобрительные выкрики, подбадривания, молодые воины разулыбались, довольные похвалами, и в этот момент меня, отвлекая от созерцания, негромко окликнули по имени. Какой-то мужчина, огромный даже по сравнению с остальными, навис слева, аккуратно удерживая в обеих руках отлично знакомые мне ножны с клинком, и поклонился, демонстрируя желание вернуть мне оружие. Я спешно подскочила на месте и вцепилась в меч. Мужчина от неожиданности разжал лапище, и я, даже не вслушиваясь, что он пытался сказать, все равно ни слова не понимала, потянула меч из ножен, ощущая его недовольство и мельком отмечая глубокие порезы на руках огромного инчира. Правильно. Нечего заклятое кровью оружие трогать. Ему еще повезло, что дурных намерений не было, а то порезами мог и не отделаться. Отбросив ножны, я перехватила клинок за лезвие, с силой сжала ладонь и ощутила, как сталь впивается в плоть, рассекая кожу, как в руке становится горячо и влажно, а меч, испив хозяйской крови, успокаивается. Заклятое кровью оружие очень особенное, тем более принадлежащее магу моей специальности и моего возраста. За годы жизни в таком мече формируется, наверное, правильнее назвать это душой. Искаженный металлом и магией отпечаток личности хозяина, постепенно обретающий собственную волю и норов. Несомненно, у моего меча очень скверный характер. Сейчас меч жаловался на чужие грубые лапища, которые хватали его без спроса, и утешался щедро пролитой хозяйской кровью. Я чуть повернула лезвие, медленно провела рядом с прежним порезом, прикрыв глаза и ощущая, как пульсирующая в ладони боль мягкими волнами прокатывается до плеча. Как же я соскучилась. Рабочий нож так не побалуешь, он больше инструмент. А вот меч — да. Меч — почти часть тела. Это даже не кровопускание, это просто восстановление кровотока в онемевшей конечности. И да, ощущение того, как сталь теплеет в руках от крови, ни с чем не сравнить. Новый оклик заставил меня вздрогнуть от неожиданности и открыть глаза, чтобы с трудом сфокусировать взгляд на стоящем впереди Микаре. «Стывай, ты в порядке?» — встревоженно повторил он. «Теперь да», — улыбнулась я, хотя гримаса явно не успокоила старейшину. Она для этого была слишком шальной и почти безумной. «Это маленькая особенность каждого мага крови, практикующего достаточно долгий срок. Когда мы только осваиваем свой дар, приходится переступать через себя, чтобы наносить себе раны. Это до слез обидно, это вызывает жгучую зависть к другим магам, чьи руки не пестрят стыдными и противно зудящими порезами. Это мерзко и, наконец, страшно — каждый день резать себя. Потом наступает принятие, и вместе с ним равнодушие. Боль становится привычной. Ее учишься терпеть, с ней сживаешься и срастаешься, как с частью себя. Уже не дрожит рука с ножом, уже не кривит губы болезненная гримаса, а порезы заживают почти сами собой. Затворить рану, добыв из нее нужное количество драгоценной жидкости, получается рефлекторно. А потом привыкание переходит в зависимость, и это мгновение начинает приносить удовольствие, когда острая сталь впивается в кожу. Во время работы не до удовольствий, поэтому такой вот заклятый меч — идеальный выход, способ привести в соответствие извращенные больные желания и пользу. Впрочем, лично мне еще повезло с психикой. Накрывает нечасто и не сильно. Мое отклонение сосредоточилось на этом самом мече и прикосновениях его клинка. В остальном я вполне нормально. И хотя умею терпеть боль, никогда не позволяю кому-то еще причинить мне ее так, что можно считать все это милым чудачеством. Некоторым моим собратьям по силе повезло куда меньше. Они больны по-настоящему. Я знаю одного поцелованного алой девой Иналя, который любит боль во всех ее проявлениях. И это... страшно. Даже мне. Наверное, мне особенно, потому что, глядя на него, я вижу то, чего посчастливилось избежать, и каждый раз задаю себе вопрос, а посчастливилось ли? Или у меня еще все впереди? Магов крови уважают, ценят, но сторонятся отчасти и по этой причине. Обычному Иналю трудно считать вменяемым существо, способное, не поморщившись, резать свои руки». И волей-неволей возникают мысли, и если этот маг столь равнодушен к себе, то как он может быть безопасен для окружающих? Старейшина приблизился еще, протянул руку, явно намереваясь перехватить мою ладонь, но вовремя остановился, только прожег меня напряженным, встревоженным взглядом. Это странно, но он действительно искренне переживал. А впрочем, что странного? Здесь никто не знает особенностей подобных мне магов и не слышал всяческих россказней о нас. «Все хорошо», — повторила я, успокаивая мужчину, и продемонстрировала ему испачканную кровью, но совершенно здоровую ладонь. Просто очень обрадовалась. Кажется, Микар мне не поверил, но продолжать разговор не стал, а потом вовсе отвлекся на громкий смех пары молодых инчиров, которые оказались поблизости и наблюдали всю эту сцену. И не нужно было знать местный язык, чтобы понять, почему и над чем они засмеялись. Старейшина развернулся к ним, явно намереваясь призвать к порядку, но я не хотела знать, как он станет их успокаивать. Подозревала, что выйдет только хуже. Поэтому перехватила меч поудобнее и, обернувшись, окинула обоих весельчаков оценивающим взглядом. Приняла удобную боевую стойку, сделала приглашающий жест. «Стывай, не нужно отвечать на подначки бестолковых юнцов», — попытался образумить меня Микар, тем самым лишь укрепив в намерении проверить кого-нибудь из этой парочки на прочность. «Я видела их». Я запомнила их и их ошибки. И я точно знала, что сумею совладать с ними. С обоими разом, только при доле везения. Но я все же надеялась, что приятели не кинутся на хрупкую маленькую меня вдвоем. Все же странно ощущать себя миниатюрной, когда всю жизнь привыкла к тому, что не каждый мужчина вокруг выше. Расчет оказался верен. Мое приглашение они всерьез не восприняли. Отшутились, отмахнулись, даже попытались потихоньку уйти, уже явно пожалев о том, что связались с припадочной. Но ближайшего из инчиров мне легко удалось заинтересовать уже не раз проверенным способом — шлепком пониже спины. Под дружный хохот окружающих моя жертва стремительно обернулась, что-то резко сказала. Позади опять попытался воззвать к благоразумию Микар, но я даже не обернулась, у меня было дело поинтереснее. К чести противника он не сразу начал отвечать, пытался осторожно обороняться, даже взывал к моему здравому смыслу. Ему явно было неловко биться с женщиной, и в голове не укладывалось, что можно делать это в полную силу. И некоторое время я пользовалась безнаказанностью, откровенно издеваясь над мальчишкой, награждая его обидными шлепками, ухмылками и подначками. Слов он, конечно, не понимал, но не мог не чувствовать интонацию. Потом темперамент взял свое, и инчир начал не просто отмахиваться, но пытался выбить у меня оружие, и стало интереснее. Все же это был молодой воин, а не бесполезный сорняк вроде неразлучной парочки. Проклятие капитана Лераля. Очень сильный, достаточно быстрый. Ему не хватало техники и опыта, на которых я и выезжала. Первоначальный скептический насмешливый настрой юнца пропал, Сначала ему на смену пришли досады и недовольство, потом злость, а потом к ней стало подмешиваться уважение. Выкрики вокруг тоже сменились с насмешливых на подбадривающие. А когда я выбила из рук парня оружие, на мгновение повисла тишина, которая тут же взорвалась восторженным свистом и улюлюканьем. Растерянный и озадаченный молодой воин смотрел на меня недоверчиво, явно не понимая, что и как только что произошло, а потом коротко поклонился, непонятным жестом прикрыв ладонью лицо. Я кивнула в ответ и, переводя дух, огляделась. И даже почти не удивилась, обнаружив, что бой окончился прямо напротив Чингара. Мы с достойным лучшего применения постоянством сталкиваемся с ним лбами. Вот и сейчас вождь рассматривал нас, чуть щурясь, а губы его кривила насмешливая улыбка. Такая выразительная. Обычная его, которая подействовала на меня, как искра на сухую солому. «Ну так что, вождь, может, покажешь, что не зря занимаешь свою должность?» — сощурилась я и с ухмылкой добавила. «Или боишься?» Он ответил легко, снисходительно, чем разозлил меня еще больше. «Шайса! Поборов детеныша, не стоит пробовать силы со взрослым зверем. Может, ты мне это продемонстрируешь?» «Пока слышу только пустое рычание», — проговорила с демонстративной скукой, поигрывая мечом. Не дав Чингару ответить, сидевший рядом с ним тип, такой же крупный и густо покрытый татуировками, хохотнул, хлопнув вождя по плечу, и что-то сказал. «Наверное, сейчас к лучшему, что я не понимала языка инчиров. Боюсь, мне бы сказанное не понравилось, потому что вождь в ответ досадливо поморщился, но возражать и спорить не стал, только плавно поднялся на ноги». Оружия у него не было, и, похоже, отыскивать его мужчина не собирался. Я здраво оценивала собственные силы и понимала, что сладить с этим типом без магии не сумею, тем более в бою. Все же мне даже с молодым парнем было трудно, а этот... Не верю, что его считают лучшим воином просто так, без всяких оснований. Но все равно не могла не нарываться, не могла это контролировать, как невозможно усилием воли остановить икоту. Злил. Заставлял нарываться и хотеть сделать ему гадость просто так, из любви к искусству. «Я ведь давно не девчонка, я умею держать себя в руках. Я даже на провокации уже научилась не вестись. Не всегда, но в большинстве случаев. Однако стоило взглянуть на Чингара, и все навыки самоконтроля куда-то пропадали. Его насмешливая снисходительная ухмылочка злила до кровавой пелены перед глазами. Злила это его непонятная шайса». «Ну, точно ведь какое-то ругательство. И надо обязательно спросить Микара, что это такое, вот прямо сегодня». Ну и, конечно, было любопытно сравнить, насколько он на самом деле лучше. Некоторое время мы кружили друг вокруг друга в полной тишине. Не оправдалось мое предположение, что Чингар попытается сразу, с шутками и подначиваниями, обезоружить меня, считая безопасной для него или неспособной пустить меч в дело. Жалко. Это дало бы мне хоть какой-то шанс. А так? Вождь больше не скалился, не насмешничал. Спокойный, внимательный взгляд, мягкий кошачий шаг и бездна терпения, которого мне всегда не хватало. Даже к шуточной драке с заведомо слабейшим противником Чингар подходил серьезно. Пляшущий неровный свет костра рождал затейливую, прихотливую игру теней, и казалось, что противник мой не движется, перетекает из шага в шаг, порой почти исчезая из вида, словно не живое существо из плоти и крови, а тот самый дух, о которых так много говорят местные. Мелькнувшую мысль воспользоваться связью подчинения и победить я с сожалением отогнала. Ради спасения своей жизни или какой-то другой важной цели я бы пошла на подлость, не задумываясь, а здесь... Ну, не стоило оно того. Ведь если подумать, Чингар не сделал мне ничего плохого. А что выводит из себя одним фактом собственного существования, так это не повод для жестокой мести. Хотя мысль была очень соблазнительной. Конечно, первой не выдержала я. Атаковала. Неосторожничая, всерьез. И отсутствие у противника оружия меня не смущало. Как показала практика, его самого тоже. Чингар уклонился от нескольких выпадов, несколько отбил ударами ладони по плоскости клинка и даже не поморщился. Попытался перехватить меня, когда оказалась на расстоянии вытянутой руки, но я сумела ускользнуть и отшатнуться на безопасное расстояние. Снова кружение, борьба выдержки. Кажущийся чуть расфокусированным взгляд, который не цепляется за отдельные детали, а охватывает противника целиком. Опять сшибка, короткая и быстрая, и новая пауза. На третий раз я сумела достать Чингара. Ну, как достать? Едва заметно чиркнуть кончиком клинка по груди, оставив даже не порез, царапину. И на этом бой кончился, потому что мужчина прекратил развлекаться. Я даже не поняла, как это получилось. Вроде бы только что я стояла напротив пригнувшегося Чингара, чуть отставив в сторону руку с мечом, а в следующее мгновение оружие отлетело куда-то в сторону, и я оказалась в весьма неудобном положении. Одной рукой вождь удерживал меня за талию, оторвав от земли и прижав к себе спиной. Второй ладонью аккуратно удерживал оба моих запястья, причем размеров его собственной лапищи хватало для этого с лихвой. Больше того, он как-то очень ловко зажал коленями мои лодыжки, так что я даже ногой дрыгнуть не могла. Пару раз дернулась на пробу и замерла, понимая бесполезность сопротивления. Чингар держал осторожно, но крепче кандалов, и почему-то не спешил отпускать. «Хорошо, Шайса», — тихо проговорил он, пощекотав дыханием кончик уха. То нервно дернулась в ответ. «Правда хорошо, но глупо». Мужчина ткнулся носом мне в затылок, шумно вдохнул, и от места прикосновения вниз по спине скатилась волна ледяной дрожи. Стало непередаваемо жутко от того, что мое тело, по ощущениям, прижималось к горячей скале. Чингар был не намного мягче. Но главное — от понимания собственной беззащитности. Кажется, никогда в жизни я не ощущала себя такой маленькой и уязвимой. «Зеленая мать, откуда же они берутся, такие огромные?» «Пусти», — выдохнула я. Просто не могла говорить громче. Чувствовала, что голос позорно сорвется. Мгновение вождь словно бы колебался, а потом отпустил мои ноги и, придерживая, позволил соскользнуть по его телу на землю. Еще несколько секунд постоял, приобнимая за талию и не выпуская из рук, словно давал время собраться и прийти в себя. «Маленьким девочкам не стоит играть с оружием, даже если у них неплохо получается», — предсказуемо не удержался от насмешки Чингар и, наконец, разжал руки. Я поспешно отступила на шаг и обернулась. «Тебя забыла спросить», огрызнулась, прижав уши и едва удержавшись от рычания. «Определенно», — кивнул мужчина. «И опять эта дурацкая усмешка. Нет, все же в бою он гораздо лучше, чем в остальное время». «С чего бы это? Боишься, что найдется такая, которая окажется сильнее?» «Не думаю», — хмыкнул он. «Природа устроила так, что вы слабее. Это неплохо, это правильно, и с этим глупо спорить», — снисходительно пояснил он. «Ну да». И некоторых мужчин она наградила силой в ущерб уму. Судя по тому, что видят мои глаза и слышат уши, некоторым женщинам не досталось ни того, ни другого, — парировал Чингар. «То есть у тебя еще и с восприятием проблемы? Бедненький», — посочувствовала я. «К сожалению, нет. Тебя я бы предпочел не видеть и не слышать». «Прекрасно. Хоть что-то у нас есть общего». Я всплеснула руками. «Вот и не смотри». «И мне на глаза лишний раз не показывайся». «Я пытался. Но ты умеешь быть навязчивой, Шайса». «Хватит». Опять возник между нами Микар. «Вы двое можете хотя бы пару мгновений находиться рядом, не скатываясь в свару». «Мы стараемся не находиться рядом», — огрызнулась я. «Плохо стараемся», — хмыкнул вождь. «Хватит», — устало рявкнул старейшина. «Вставай. Твой меч лежит у самого огня». «Чингар, ты не забыл, что у тебя есть обязанности? Обряд благословения молодых воинов за тебя никто не проведет». Обменявшись напоследок злыми взглядами, мы с вождем послушно разошлись в стороны. Все же Микар растащил нас как никогда вовремя. Подхватив меч и ножны, я на несколько десятков шагов удалилась от костра, немного остыла и теперь могла это признать. Чингар довел меня до той точки кипения, когда я уже готова была не выбирать методов. Еще пара любезностей, и я непременно вспомнила бы о связи подчинения и воспользовалась ей. А это неправильно. Нет ничего хуже, чем использовать серьезную магию в мелких, беспредметных склоках. Ладно, первую нашу встречу я боялась и не знала, чего ждать от местных, поэтому позволила себе лишнего. Но сейчас для этого не было никакого внятного оправдания. «Зелёна, мать!» Даже старик Войдель, задавшись такой целью и прилагая к ее достижению усилия, не мог так быстро вывести меня из себя. Это какая-то внутренняя непереносимость, хроническая. Мне достаточно взглянуть на этого инчира, чтобы начать на него злиться. Одна — это его ухмылка мерзкая, и я готова на все, чтобы ее стереть. Я же его, если не убью, так покалечу скоро, если это все не прекратится. Я шла, не выбирая дороги, и злилась, вымещая гнев на ни в чем не повинных былинках, сшибая головки концом клинка. Злилась больше на себя, чем на вождя, ведь сейчас именно я к нему полезла. Ну что меня дернуло цепляться к нему с этой дракой? Знала же, что не справлюсь, предполагала, что лишь дам новый повод для насмешек. Но все равно сунулась, получила щелчок по носу и в конце устроила безобразную свару. И как все-таки здорово, что появился Микар. Нет, Чингар тоже виноват. Вот кто его просил насмешничать? Отпустил бы меня, я бы сама тихо села обратно на ковер и больше его не цепляла. Так нет же, опять надо пройтись по моим способностям. А я привыкла, да, что со мной не всякий мужчина в поединке справится, и перестраиваться тяжело, потому что совсем не хочется. Он понимает это и намеренно провоцирует? Или я у него тоже вызываю неконтролируемый поток гадости одним своим видом? Бррр. Но вот со льда ли я к нему полезла, а? Злость во мне кипела и булькала, не находя выхода, и очень удачно я ушла от стойбища подальше. Там бы точно не сдержалась. А здесь скрываться не на ком, былинки не в счет. Не деревья же рубить. Ноги в этот раз оказались умнее головы. Они вынесли меня к небольшому озеру. Оглядевшись и сориентировавшись в пространстве, я поняла, что вышла к тому месту, куда несколькими небольшими водопадами собиралась вода из источников и бежала дальше узкой бурной речушкой. В густой ночной темноте озеро слегка светилось голубым. Над ним поднимался пар. Спустившись к самой воде, я обнаружила, что источником сияния служат какие-то мелкие водоросли, устилавшие каменистое дно. Озеро было теплым, не таким, как источники, но все равно. Мне бы сейчас, конечно, куда больше подошло ведро ледяной воды на голову, но ладно. Главное, тут достаточно просторно и глубоко, можно немного поплавать и понырять. Скинув одежду на камни и положив сверху меч, я рыбкой с берега нырнула в прозрачную глубину. Теплая вода ласково обняла тело, принимая в себя не только разгоряченную поединками плоть, но и клокочущую злобу. Озерцо оказалось в глубину даже больше, чем в длину. До дна я так и не добралась, но наплескалась в волю, до ломоты в мышцах и звенящей пустоты в голове, и легла на воду, раскинув руки и ноги. А потом вдруг осознала, что не одна в озере, и в следующее мгновение кто-то погладил меня по спине. Шарахнулась в сторону, нахлебалась воды, на силу вынырнула вновь, с горем пополам добралась до ближайшего камня, напряженно огляделась. Никого. А потом... «Зелёна мать!» — выдохнула я потрясенно. Из воды собралась крошечная в две ладони фигурка, голова, туловище, две руки и две ноги. Немного поднялась над гладью озера, изогнулась и нырнула обратно. В толще воды силуэт угадывался очень смутно. Не знала бы, что искать, в жизни бы не заметила. Существо повторило свое движение, потом еще раз, и я вдруг сообразила, что оно копирует меня. Тот момент, когда я подошла к озеру. И очень похоже копирует. Пока я отходила от шока, откашливалась от воды и безумно таращилась на странные явления, к первому существу присоединилось второе, и вскоре у поверхности воды резвилась целая стая совершенно одинаковых, неведомых... духов? Это вот так они выглядят? Пялилась я несколько минут, не шевелясь и пытаясь поверить собственным глазам. Потом, опомнившись, сосредоточилась на энергетических потоках, хотя я не стандартный маг, но подобное умеет любой Иналь. И, немного разобравшись в путанице, выругалась еще раз. «Зелена мать, вы что вообще такое?» Духи представляли собой заклинания. Сложные составные заклинания с мудренной схемой подпитки от определенного источника, с чуждыми, но узнаваемыми контурами самообучения и с мозголомно трудной основной матрицей, в которой я даже не пыталась разобраться. Резвящимся духом было плевать на мое недоумение. Не знаю, что там говорил Микар про их застенчивость и нежелание показываться на глаза. Этих конкретных мое присутствие не смущало. А когда я заставила себя оторваться от камня и поплыть через озеро к тому месту, где лежала одежда, духи даже как будто обрадовались и начали виться вокруг, шаловливо подталкивая в бока, обдавая брызгами. От одного, особенно назойливого, я отмахнулась. Ладонь прошла сквозь него, разбив на несколько частей. Те мгновения повисели в воздухе, потом собрались в единый шарик и плюхнулись мне точно на макушку. После чего дух, Я отчего-то была уверена, что тот же самый, хотя они ни на первый, ни на энергетический взгляд ничем друг от друга не отличались. Пьяной мухой закружился вокруг моей головы. В общем, если вот это ненавязчивые существа, то моя мама — рогатый зверь Унис, причем мужского пола. Присев на залитый валун, я некоторое время развлекала духов тем, что разбивала пальцами водяные фигурки. Не знаю почему, но их это простое действие приводило в полнейший восторг. К счастью, пристального внимания от меня эта игра не требовала, так что я вовсю пользовалась возможностью рассмотреть и изучить мелюзгу. По уму стоило бы на них как-то воздействовать, чтобы проверять реакции, но я не рискнула. Бездна знает, как они к такому отнесутся. Вдруг разозлятся, а я даже примерно не представляю, на что они способны и совершенно беззащитна против них. Оборонные чары — это, мягко говоря, не моя тема. Не знаю, сколько бы я еще просидела тут, но духи вдруг разом замерли и прыснули прочь, дождем опав в воду. Я пару раз ошалело хлопнула глазами, а потом сообразила, что их кто-то спугнул, и они явно испугались этого некто. Но главное, интуиция, которой я привыкла доверять, буквально возопила об опасности. Обеспокоилась не зря. Едва я успела подхватить меч, как на камень вспрыгнул один из тех зверей, которых мы называли чешуйкотами. Налитые кровью глаза, пасть оскалена, с клыков капает слюна. В общем, выглядел хищник совсем недружелюбным, а если приглядеться, то и вовсе больным. Ждать, пока эта туша бросится, я просто так не стала, спешно полоснула клинком по ладони. Все же некоторые быстрые и очень полезные в случае опасности чары в моем арсенале есть, не одни только ритуалы. В руке стало тепло и липко от набирающейся крови. В этот раз мне требовалось ее достаточно много, и когда зверь прыгнул, я уже была готова. Отшатнулась в сторону, чудом не оступившись на скользких вертких камнях, а в морду зверю полетели капли моей напитанной силой крови. Попала удачно, кажется, в глаз и даже в пасть. Зверь завизжал, затряс головой и попытался лапой смахнуть то, что так больно жалило, а большего мне и не требовалось. Улучив момент, я в длинном выпаде достала беснующегося зверя по горлу и вновь отпрянула. Оступилась, упала, приложилась плечом и отбила бок, но меч не бросила. С шипением и руганью поспешила отползти от бьющегося в агонии зверя, не сводя с него напряженного взгляда. Дыхание вырывалось из груди с хрипом, ныло плечо, пульсировал болью слишком глубокий порез. Ему требовалось время, чтобы правильно срастись. Задница мерзла от холодных и сырых камней, в нее впивались какие-то мелкие острые камушки, но я даже не пыталась подняться на ноги. Знала, что не удержит, потому что даже сейчас ощущала, как они трясутся от слабости. Нужно просто немного переждать. Глубоко вздохнуть, унять стучащее в горле сердце, сообразить, что успешно проскользнула по нитке над самой бездной, что жива. Я умею за себя постоять. Я способна убить, если это понадобится. Но, зеленая мать, я не воин и не отбитый на голову авантюрист. Я не привыкла, чтобы на меня в ванне прыгали бешеные монстры. Еще раз выругавшись, я с кряхтением поднялась на все еще подрагивающие ноги и, припадая на подвернутую правую, поплелась обратно к воде, напряженно поглядывая на распростертую тушу. Которая, вот же леть, не придумала ничего лучше, как отойти в бездну прямо на моей одежде. «Ну ты сволочь!» — прошипела я, выдергивая из-под зверя залитые кровью штаны. «Не мог в другом месте сдохнуть». С добычей я шагнула к воде, но не успела даже приступить к приведению себя и вещей в порядок. На берег выскочили несколько инчиров во главе с вездесущим вождем и замерли, вытаращившись на меня. «А вам-то что надо?» Я всплеснула руками, в которых были зажаты штаны и меч. «Ты что, убила его?» — нахмурился Чингар, переводя взгляд с меня на чешуйкота и обратно. «Зеленая мать!» — процедила я сквозь зубы. «Нет, он сам сдох!» На мой меч, случайно напоровшись. Гулял-гулял и напоролся. Какая незадача, правда? Но зачем? Еще больше нахмурился вождь. Я в ответ зарычала, потому что подобрать подходящие слова было трудно. Потом глубоко вздохнула и разразилась гневной тирадой. Я понимаю, что ты бы предпочел скормить меня этой бешеной твари и избавиться окончательно, но к твоему огорчению я оказалась более удачливой, а если это чье-то домашнее животное, то покажите мне его хозяина. Убить не убью, но покалечу, чтобы понял, что опасных тварей надо на привязи держать, а не отпускать прогуливаться. «Зачем тебя сюда вообще понесло?» — риторически вопросил Чингар со вздохом. «И... вставай. Прикройся, пожалуйста». «Мне нечем прикрываться», — прошипела я. «Если ты разуешь глаза, то обратишь внимание, что моя одежда в дерьме этой скотины, и я как раз пыталась решить эту проблему, когда к одной твари добавился еще пяток идиотов. Я могу в этом мире побыть одна. Хотя бы час. Просто побыть одна. Не видя твою морду, не видя никого из вас». Я орала. Безобразно, в голос, и чувствовала, что меня трясет от злости и пережитого страха. Я почти готова была броситься на вождя с кулаками. Удерживало меня не столько понимание бесполезности этого поступка, сколько боль в лодыжке и плече. Слишком не хотелось шевелиться. «Ты могла пойти в шатер?» — возразил Чингар. «Знаешь что, иди-ка ты в шатер. Вместе со всей своей подтанцовкой. Я вас уже настолько ненавижу, что скоро начну убивать массово». Я в бешенстве бросила на камни сначала штаны, потом клинок, только для того, чтобы не швырнуть его в кого-нибудь из инчиров. А вождь вместо ответа вдруг шагнул ко мне, успел перехватить за локоть, не давая отпрянуть. И я сжалась, готовясь к чему угодно, кроме того, что последовало. Чингар обхватил меня одной рукой за плечи, притянул к себе. Вторая ладонь накрыла затылок. Кажется, моя голова поместилась в ней целиком, ну или почти, и прижала мой лоб к твердой груди мужчины. «Тихо, Шайса», — проговорил вождь веско, с легкой досадой, а потом уже кому-то в сторону. «Позови Микара, пусть придет и принесет что-то из одежды Стывай. И про происшествие расскажи. А вы унесите тело отсюда. Не нужно осквернять это место». Я напряженно замерла в мужских руках, ожидая продолжения отповеди и привычных уже подначек в лучшем случае, а в худшем... Его рука так удобно лежала у меня на голове, что одно движение и свернет шею, как птичке. Но одновременно с этим непроизвольно жалась к теплу, лишь сейчас сообразив, что колотит меня не только от переживаний и злости, но еще и банально от холода. Воздух к ночи слишком остыл, а я слишком пригрелась в озере. Чингар же был не теплый, горячий, как печка. Однако мужчина молчал, стоял изваянием, не гладил утешающе по голове, но и не выпускал. И пока он не открывал рта и не ухмылялся снисходительно, я ничего не имела против этого инчира, тем более сейчас. И я позволила себе расслабиться, обмякнуть под тяжелой рукой мужчины, обнимавшей мои плечи, прильнуть к большому горячему телу. Бронзовая кожа была гладкой и приятной на ощупь. От Чингара пахло странно, непривычно, но хорошо. Выделанной кожей, нагретой на солнце травой и чем-то горьким, резковатым, смутно знакомым. Мы простояли так довольно долго. Я уже согрелась, но не спешила шевелиться. Слишком не хотелось терять источник тепла и хрупкое ощущение покоя. Я почти не сомневалась. Стоит двинуться, взглянуть в лицо Чингара, и мы опять сцепимся. Он снова начнет отчитывать и снисходительно ухмыляться. Я опять вспыхну и озверею. Зачем? Можно ведь наслаждаться теплом и ни о чем не думать. Из этого прекрасного состояния меня в конце концов вывел оклик Микара. «Стывай, как ты?» На плечи, заставив вздрогнуть от неожиданного прикосновения, опустился большой отрез толстой, рыхлой и грубоватой ткани, местное полотенце. Чингар тут же разжал руки, отодвинулся, а потом и вовсе отошел в сторону и заговорил о чем-то с одним из воинов. «Ну, как минимум, жива, и это очень меня радует», — проворчала я, кутаясь в ткань и отгоняя мимолетную досаду. «Вождь был теплее». От полотенца зато не приходится ожидать сюрпризов. «Что здесь произошло? Как ты вообще тут оказалась?» — спросил старейшина, протягивая мне сверток с чистой одеждой. По-хорошему, стоило бы снова забраться в озеро и смыть с себя капли крови и грязь от падения, но я ограничилась тем, что спустилась к воде и сполоснула руку. «Да я откуда знаю, почему ваше бешеное зверьё на свободе бродит?» — проворчала я, поднимаясь под озадаченным взглядом Микара. «Я забрела сюда случайно, решила искупаться, заодно взглянула на ваших духов. Они своеобразны. А когда уже собиралась вылезать, эта мелюзга испугалась и попряталась, тем самым предупредив меня о приближении постороннего. Хорошо, я сразу за оружие схватилась, поэтому успела встретить эту тварь наготове. Было чем ответить, когда она на меня бросилась. И в следующий раз радовать вашего вождя своим растерзанным трупом я не буду и поступлю в подобной ситуации так же». «Так можешь ему и передать, несмотря на все его претензии». К счастью, в этот момент самого вождя поблизости уже не было, так что удалось обойтись без скандала. Слабо верилось, что продемонстрированный этим типом выдержки хватит надолго. «Ты говоришь глупости», — ворчливо отозвался Микар, тактично отворачиваясь, когда я начала торопливо одеваться. «Чингар не желает тебе смерти. Никто здесь не желает. Ты же сама заклинала нас». «Ну да, действительно», — чуть смущенно признала я. «Было такое. Почему он тогда недоволен, что я этого зверя убила?» «Потому что трудно поверить, что ты защищалась. Он не мог напасть на женщину. Но, наверное, ты слишком чуждо пахнешь». «Ничего себе у вас звери дрессированные! А почему они только на женщин не нападают?» «Микар», — окликнула я, потому что он молчал. «Звери?» — глухо переспросил старейшина, бросил на меня короткий взгляд через плечо и, обнаружив, что я уже обуваюсь, обернулся целиком. «Ты его называешь зверем?» «А кто это?» — в свою очередь растерялась я. «Хищник какой-то, прирученный, как я понимаю, может, даже любимый кем-то. Нет, я понимаю, хозяину обидно, но...» «Ты чего?» «Это не зверь», — медленно качнул головой Микар, не сводя с меня странного, недоверчиво потерянного взгляда. «Это был молодой инчир, не сладивший со вторым духом». «Чего?» — переспросила я, изумленно вскинув брови и неуверенно улыбнулась. «Это шутка такая, да? С каким еще вторым духом?» «Каждый молодой воин в Инкар призывает сильного духа и позволяет ему вселиться в собственное тело», продолжая смотреть на меня, испытывающий заговорил старейшина. «Каждый из взрослых мужчин-инчиров имеет два духа — дух инчира и дух зверя. Иначе с Тайюн не совладать, не хватит сил». «Значит, вот те звери в деревне», — потрясенно проговорила я. «Не совсем», — возразил Микар, угадав направление моих мыслей. «С возрастом первым угасает дух инчира. Мужчины доживают свой век, не способные подняться на две ноги, обладающие одним духом. Эти звери укращенные, привыкшие к инчирам, привыкшие защищать. Я скоро уже стану таким зверем. А молодые духи трудно уживаются в одном теле, поэтому иногда случается вот такое». Он медленно кивнул в сторону. «То есть все ваши мужчины могут превращаться вот в это? С когтями и чешуей?» — уточнила я. «Да». «Зелёна, мать!» — выдохнула я, запуская обе пятерни в волосы. «Высшая трансмутация в кустарных условиях посредством слияния с автономным сверхсложным заклинанием природного происхождения с целью противостояния энергетически нестабильным существам, способным к принудительной трансмутации объекта энергетического паразитизма в себе подобное». «Бред». «Бездна меня сожри, какой же бред!» «Да я тут с вами умом поеду». «Это был какой-то сложный заговор», — чуть нахмурился Микар, похоже, не понявший большей части сказанного. «Это леть. Полная!» — устало огрызнулась я, но тут же поспешила продолжить, пока старейшина не принялся уточнять. «Ладно, давай сменим тему. Скажи лучше, чем так особенно это место?» «И Чингар говорил что-то об осквернении, и ты как-то своеобразно отреагировал на мое тут присутствие». «Здешние духи капризны», — осторожно ответил старейшина. «Духи воды из малых духов, самые непредсказуемые и сильные, но здесь особенно. Они позволяют нам пользоваться верхними источниками, а мы не ходим к озеру. Так мы уживаемся в мире. А ты чем-то им понравилась, если позволили быть здесь и показались». «Бездна! Заклинание природного происхождения, которое по собственному желанию куда-то не пускают разумных существ. Нет, зеленая мать, я точно тут свихнусь». «Кто такая эта зеленая мать, которую ты все время вспоминаешь?» — полюбопытствовал Микар, благоразумно игнорируя основную часть сказанного. «А, выдуманный персонаж», — отмахнулась я. «Строгая и злая женщина, которая рано или поздно приходит ко всем, кто злоупотребляет веселящими настойками и вытяжками и делает с ними что-то нехорошее, в зависимости от фантазии. Ну и, по совместительству, прилипчивое ругательство, больше всего любимое как раз вот этими злоупотребляющими. Я от одного такого и подхватила в молодости, до сих пор отделаться не могу». «А что такое шайса?» — вспомнила я. «Это такой цветок», — чуть замявшись, ответил старейшина. И по этой заминке я поняла — врет. Или, вернее, лукавит. «Ядовитый? Хищный?» «Лютый сорняк, вредящий полям?» — поинтересовалась весело. «Не совсем», — вздохнул Микар и, сдавшись, пояснил. «В теплых краях, там, где ты встретилась с инчирами, есть такой колючий куст». «Белый такой маленький, вот с такими иголками?» — со смешком уточнила я, показав пальцами. «Помню, помню. А ваш вождь не лишен остроумия, похоже». «Шайса очень красиво цветет», — поспешил старейшина оправдать не то куст, не то своего вождя. «Алыми, небольшими цветами, которые приятно пахнут». «Что, даже не ядовитые?» — захихикала я. «Немного», — нехотя сознался он. «Одна старая легенда говорит, что цветы Шайсы — кровь воинов, убитых Таюн. Цветы расцветают в память о мертвых, а шипы защищают эти капли от зла». «Да ладно, что ты меня уговариваешь? Я не сержусь, вполне безобидное прозвище. У меня бывали и похуже». Отмахнулась я и перескочила на другую тему. «Выходит, все это время, пока женщины возделывают землю, мужчины пропадают в этой священной долине и натаскивают молодняк? В том числе на тех Таюн, которые в это время там бродят?» «Да, но не все время. Только 3 луны перед сезоном смерти. Сначала мы все вместе покидаем край мира. Мужчины помогают женщинам устроиться. А потом наступает Ченай. Это пора роста. Тогда мужчины уходят в Инкар». «А, то есть нам попросту повезло явиться в такое время. Да, обидно. Знания есть, а поделиться ими не с кем». «Так и вернется Лераль домой с неверными сведениями», — вздохнула я. «Кто это?» «Наш капитан. Вождь, по-вашему. Очень хороший вождь», — с нажимом добавила я. Так что невысказанное окончание, в отличие от некоторых, буквально повисло в воздухе. Но Микар предпочел его не заметить. «Он твой мужчина?» — уточнил он как-то напряженно, слишком серьезно для такого дурацкого вопроса. «Кто? Лель? Скорее нет, чем да», — со смешком ответила я. «Как это?» «Мы иногда приятно проводим вместе время», — пояснила, не видя смысла что-то скрывать. «Проводили. Но мы, как это по-вашему, не живем в одном шатре». «А ты к чему интересуешься? Все-таки надеешься сплавить меня в надежные руки и дождаться рождения легендарного героя?» «Надежды никому не несут вреда», — не стал юлить Микар. «Может быть, кто-то из инчиров тронет твою душу?» «Да уж скорее задницу», — хохотнула я. «Еще немного, и я даже найду кого-нибудь из них не таким уж страшным. Главное только, чтобы он в самый интересный момент в котика не превратился. Этого моя нежная психика уже не выдержит». «Страшным?» — озадаченно переспросил Микар. «В какой интересный момент? Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Не обращай внимания. Это просто мысли вслух», — отмахнулась я. Очень удачно. В этот момент мы как раз вошли в стойбище, и разговор заглох сам собой. Тему моей личной жизни продолжать совсем не хотелось.